1922-1940 годы. Алданов, поступивший на работу в редакцию газеты «Голос России», в конце марта 1922 года переехал из Парижа в Берлин. Бунины остались в Париже. Тогда-то и началась регулярная переписка двух писателей, продолжавшаяся более трех десятилетий. Алданов Буниным. 17 апреля 1922 года. Берлином я недоволен во всех отношениях, кроме валютного. Настроения в русской колонии отвратительные. Я почти никого не вижу, правда, всех видел на панихиде по Набокове. Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя, был убит в Берлине террористами Шабельским Барком и Табарицким 28 марта 1922 года. Первые мои впечатления от Берлина следующие. Первое. На вокзале подошел ко мне безрукий инвалид с железным крестом и попросил милостыню. Я бы никогда не поверил, что такие вещи могут происходить в Германии. Второе. В первый же день, то есть 3 недели тому назад, я зашел к Толстому, застал у него поэта-большевика Кусикова и узнал, что Алексей Николаевич перешел в накануне. Я кратко ему сказал, что в наших глазах, то есть в глазах парижан, от вас до Керенского, он конченый человек, и ушел. Была при этом и Наталья Васильевна, которая защищала Алексея Николаевича и его новые политические взгляды, но, кажется, она очень расстроена. Сам Алексей Николаевич говорил ерунду в довольно вызывающем тоне. Он на днях в газете накануне описал в ироническом тоне, как приехавший из Парижа писатель, то есть я, приходил к нему и бежал от него, услышав об его участии в накануне без шляпы и трости. Так был этим потрясен. Разумеется, все это его фантазия. Вы понимаете, как сильно могли бы меня потрясти какие бы то ни было политические идеи, Алексей Николаевич? Ему, разумеется, очень хочется придать своему переходу к большевикам характер сенсационного, потрясающего исторического события. Мне более-менее понятны и мотивы его литературной слащобщины. Он собирается съездить в Россию и там, за полным отсутствием конкуренции, выставить свою кандидатуру на звание первого российского писателя, который сердцем почувствовал и осмыслил происшедшее и так далее, как полагается. Литературная слащевщина. Генерал Слащев, видный деятель Белого движения, вернулся из эмиграции в 1921 году и был амнистирован. Вы, Иван Алексеевич, были совершенно правы в оценке личности Алексея Николаевича. Больше с той поры я его не видал. Третье. Наконец, третье впечатление, которым меня в первый же день побаловал Берлин — убийство Набокова. Я при этом убийстве, впрочем, не присутствовал. Известно ли вам в Париже, что убийцам ежедневно в тюрьму присылают цветы известные почитатели, и что защитникам выступает самый известный и дорогой адвокат Берлина, к слову сказать, еврей и юрисконсульт Вильгельма II. С 1922 года начались усилия иммигрантских общественных организаций, желавших добиться присуждения Нобелевской премии по литературе русскому иммигрантскому писателю. Алданов, лишь за год до этого дебютировавший в художественной прозе, принял самое горячее участие в организации общественного мнения на Западе в поддержку этого начинания. Писал письма Томасу Манну и другим авторитетам, статьи о Бунине для газет разных стран. Первоначально был сторонником идеи выдвинуть на Нобелевскую премию одновременно трех писателей — Бунина, Мережковского и Куприна. Алданов Бунину. 18 июня 1922 года. Мой совет. Авторитетный русский орган, комитет помощи писателям или академическая группа, должен выставить вашу тройную кандидатуру. Затем, в честном соревновании, вы и Дмитрий Сергеевич, и Александр Иванович заручаетесь поддержкой тех лиц, которые вам представляются полезными. Ролан, например, будет поддерживать вас, а Клод Фаррер, Мережковского и так далее. Бог и жюри решат. Алданов Бунину, 26 июня 1922 года. Мои наблюдения над местной литературной и издательской жизнью ясно показали мне, что литература на три четверти превратилась в неприличный скандальный базар. Может быть, так, впрочем, было и прежде. За исключением вас, Куприна, Мережковского, почти все новейшие писатели так или иначе пришли к известности через скандал. У кого босяки, у кого порнографии, у кого «Предо мной все поэты предтечи» или «Запущу в небеса ананасом», или «Закрой свои бледные ноги» и так далее. Теперь скандал принял только неизмеримо более шумную и скверную форму. Вера Николаевна пишет мне, что Алексей Николаевич дал маху. Я в этом сильно сомневаюсь. Благодаря устроенному им скандалу у него теперь огромная известность. Его переход к большевикам отметили и немецкие, и английские газеты. Русские газеты все только о нем и пишут, причем ругают его за направление и хвалят за талант, то есть делают именно то, что ему более всего приятно. Его газета накануне покупается советской властью в очень большом количестве экземпляров для распространения в Советской России. Хорошо, она идет и здесь. А она Алексею Николаевичу ежедневно устраивает рекламу. Остальные, Есенин, о котором Минский сказал мне, что он величайший русский со времен Пушкина, Кусиков, Пельняк и другие, делают, в общем, то же самое. Недавно я обедал вдвоем с Андреем Белым в ресторане, до того я встретился с ним у Гессена. Он человек очень образованный, даже ученый, из породы горящих, причем горел он в ресторане так, что на него смотрел весь ресторан. В общем, произвел он на меня, хотя и очень странное, но благоприятное впечатление, в частности, и в политических вопросах. Большевиков, сменовеховцев ругал жестоко. А вот подите же, читаю в «Эпопее» и в «Голосе России» его статьи. Все станет ясно в 1933 году. Человек человека. Тонус Блока был «Культ Софии», «Дева спасет мир», «Был римский папа, будет римская мама». Это я когда-то читал у Лейкина, но там это говорил пьяный купец. И в каждом предложении подлежащее поставлено именно там, где его по смыслу никак нельзя было поставить. Что это такое? Заметьте, человек искренний и имеющий большую славу. Берлинер Тагеблат пишет «Достоевской и Белой». В модернистской литературе он бесспорно лучший во всех отношениях. Бунин, судя по всему, был против того, чтобы на Нобелевскую премию был выдвинут коллектив. Алданов, отстаивая свою идею выдвинуть сразу трех писателей, подчеркивал политический оттенок своего плана. Алданов Бунину. 15 августа 1922 года. Три писателя — это не коллектив, и вместе с тем это как бы дань уважения русской литературе, еще никогда Нобелевской премии не получавшей, а имеющей, казалось бы, право. Вдобавок и политический оттенок такой кандидатуры наиболее, по-моему, выигрышный. Выставляются имена трех знаменитых писателей, объединенных в политическом отношении только тем, что они все трое изгнаны из своей страны правительством, задушившим печать. под таким соусом против нее будет трудно возражать самым передовым авторитетом. А ведь политический оттенок был особенно важен. Из-за него же едва не был провален Анатоль Франс. Анатоль Франс получил Нобелевскую премию в 1921 году. Перед присуждением премии в «Юманите» было напечатано сообщение: Анатоль Франс заявил о своей солидарности с коммунистической партией. 11 января 1921 года. Шведский посланник сообщает, что можно выставить только двойную кандидатуру. Так ли это? Нобелевская премия по физике была как-то присуждена трем лицам. В первый раз Алданов пишет Бунину о том, как уважает и ценит его. Алданов Бунину, 12 ноября 1922 года. «Знаю, что вас, большевики, озолотили бы, если бы вы к ним обратились. Толстой, которого встретил недавно Полонский, говорил ему, что госиздат купил у него 150 листов, кстати, уже ранее проданного Гржебину, и платит золотом. Знаю также, что вы умрете с голоду, но ни на какие компромиссы не пойдете. Знаю, наконец, что это с уверенностью можно сказать лишь об очень немногих эмигрантах». Алданов Вере Николаевне Муромцевой Буниной, без даты. «Вас особенно благодарю за милое письмо ваше. Я его прочел три раза, так и окунулся в мир парижских писателей. Шмелева я знаю очень мало, раза два с ним здесь встретился, мало знаю его и как писателя. Зайцевых, которые скоро у вас будут, знаю гораздо лучше, мы с ними виделись неоднократно. Борис Константинович у нас здесь даже клуб писателей основал, где происходили чтения. Не мешает завести это в Париже. Теперь там будет особенно много литераторов. А что Куприн? Я писал ему полгода назад и не получил ответа. О здешних писателях ничего не могу вам сказать, кроме того, что большинство из них нуждается. Белый пьянствует, Ремезов голодает, ибо книги его не расходятся. Я вижу их мало. В частном быту очень хорошее впечатление производит Муратов. Степун живет во Фрейбурге, там же и Горький, но скоро сюда возвращается. Ради бога, сообщите совершенно без стеснения, что скажет Иван Алексеевич о Термидоре. Могу вас клятвенно уверить, что я, в отличие от Бальмонта, не рассматриваю свое творчество как молитву. Алданов Бунину, 10 апреля 1923 года. Я узнал от людей, видящих Горького, что он выставил свою кандидатуру на премию Нобеля. Об этом уже давно говорят, и не скрою от вас, и немцы, и русские, с которыми мне приходилось разговаривать, считают его кандидатуру чрезвычайно серьезной. Многие не сомневаются в том, что премию получит именно он. Я не так в этом уверен, далеко не так, и думаю вообще, что премия — это совершенная лотерея, но все-таки бесспорно шансы Горького очень велики. Поэтому еще раз от всей души советую вам, Мережковскому и Куприну, объединить кандидатуры, дабы ваша общая, тройная, а не коллективная кандидатура была рассматриваема как русская национальная кандидатура. Алданов Бунину, 5 августа 1923 года. Толстые окончательно уехали в Россию. Так я ни разу их в Берлине и не видел. Слышал стороной, что милостью их не пользуюсь. Алданов Муромцевой Буниной, 22 августа 1923 года. Читаю, как всегда, то есть много. Прочел молодых советских писателей и получил отвращение к литературе. Я теперь в 1001 раз читаю «Анну Каренину», все с новым восторгом. А вот Тургенева перечел без всякого восторга. Пусть не сердится на меня Иван Алексеевич. Ремезова читать не могу, Белого читать не могу. Очень хороши воспоминания Зинаиды Николаевны о Блоке. Зинаида Николаевна Гиппиус. Прекрасные страницы есть у Шмелева. Очень талантливо детство Никиты Алексея Николаевича Толстого. И никуда не годится Аэлита. Алданов Бунину. 9 января 1924 года. Это отклик на недошедший до нас отзыв Бунина о романе Алданова «Девятая Термидора». Не могу сказать вам, как меня обрадовало и растрогало ваше письмо. Вот не ожидал. Делаю поправку не на вашу способность к комплиментам, знаю давно, что ее у вас нет, а на ваше расположение ко мне, за которое тоже сердечно вам благодарен. И все-таки очень, очень горд тем, что вы сказали. Алданов Бунину, 30 марта 1925 года. Очаровала меня первая часть Митиной любви. Второй я так и не видел. Счастливый же вы человек, если в 54 года можете так описывать любовь. Но, независимо от этого, это одна из лучших ваших вещей. А петлистые уши назло вам все-таки еще лучше. Некоторые страницы совершенно изумительны. Пишите, дорогой Иван Алексеевич. Грех вам не писать, когда вам Бог... Пишу фигурально, так как я мерзавец, атеист, послал такой талант. Алданов Муромцевой Буниной, 22 июня 1925 года. О советской литературе. Это самая настоящая услужающая литература, выражаясь стилем обозрений печати. Алданов Бунину, 21 февраля 1931 года. В связи с лестным отзывом Бунина об опубликованном в журнале «Современные записки» отрывки из его романа «Бегство». Отзывом вашим, дорогой Иван Алексеевич, особенно тронутый, ценю его чрезвычайно, лишь бы только вы не разочаровались. Но если бы вы знали, как литература мне надоела и как тяготит меня то, что надо писать, писать, иначе останешься на улице, а может быть, останемся все равно, даже продолжая писать. «Бегство», я надеюсь, месяца через 2-3 кончить. Начал писать и печатать в «Днях ключ» больше 7 лет тому назад. В газеты я 1.5 года ничего, кроме заказов, не давал, только отрывки из билетристики, вследствие чего из этих отрывков образовалась книга «Десятая симфония», которая на днях появится. Но что же дальше? Алданов Бунину, 16 марта 1932 года. 2 дня пролежал больной. С горя открыл Святое Писание на псалмах Давида. И очень скоро закрыл. Не сердитесь на меня. А вот после этого открыл Анну Каренину, и хоть знаю наизусть, дух захватила последняя сцена. Вот она, настоящая книга жизни. Алданов Муромцевой Буниной, 12 сентября 1933 года. Говорят, очень хорош роман Шолохова «Поднятая целина». Отлично. Достал этот роман. Господи, делаю все поправки на недостаток объективности, на свою ненависть большевикам и так далее. Но и с этими поправками ведь только слепой не увидит, что это совершенная макулатура. Добавьте к этому невозможное гнусное подхалимство, лезть Сталину на каждом шагу. Почти то же самое теперь происходит в Германии. Нет, надо бросать это милое ремесло. Оно во всем мире достаточно испакощено.